Камулей должен был также хлопотать о соединении церквей, внушать, что один папа может утверждать государей в королевском достоинстве, что истинная церковь в Риме, а не в Константинополе, где патриархия — рабы султана. Ход переговоров и следствие их нам неизвестны. Древняя российская Вифлеофика, том 12. Мы видели, что Грозный перед смертью вел переговоры с английским послом Боусом, который сердил его тем, что никак не хотел войти в виды его относительно союза Москвы с Англией против Польши и Швеции. Мы видели также, что Боус главными врагами своими считал Никиту Романовича, Богдана Бельского и дьяка Андрея Щелкалова. Последний, по жалобе посла, был удален от сношения с ним и, если верить Боусу, был даже прибит царем. По смерти Иоанна посол, как он сам говорит, впал в руки врагов своих, Никиты Романовича и Андрея Щелкалова. 9 недель держали его в заключении в его доме, содержали строго, обходились дурно, и каждый день ждал он еще худшего. После прекращения восстания против Бельского послу велено было явиться во дворец, при входе в который у него отняли меч. «Если б я не вооружился терпением, то погиб бы», — писал Боус. «Большие услуги оказал мне Борис Федорович Годунов, и сделал бы еще больше, но он не имел еще власти до коронации царя. Несмотря на то, он часто присылал ко мне и дарил дорогими подарками». Боуса отпустили с грамотою, в которой царь писал или совете, что английские купцы будут пользоваться и при нем теми же выгодами, которые были даны им последнюю грамотою отца его. Но взамен требовал, чтобы королева позволила московским купцам ходить торговать в Англию и через Англию в другие государства, также чтобы позволила иностранным купцам ходить через Англию в Россию со всякими товарами, с доспехами, медью, оловом, серою, нефтью, свинцом, селитрою и всяким оружием, чтоб пропускала мастеров всяких ратных и рукодельных, каменного дела и городовых мастеров, пушечных лицев и колокольников. Но озлобленный Боус бросил в Холмогорах царскую грамоту и дары. Тогда отправили в Англию в легких гонщиках толмача Бекмана, родом ливонца. Вследствие жалоб Боуса королева долго не принимала Бекмана. Наконец приняла и спросила: «Для чего нынешний государь ко мне не так любовен, как был отец его? Всяким людям иных земель велит на Русь ездить торговать, а моим людям для чего не велит?» Бекман отвечал, что такого запрещения нет. Тогда призван был Боус, и Елизавета спросила его, зачем он ей сказал, что царь не велит англичанам ездить торговать в его землю. Боус отвечал, что он не то говорил. Говорил он, что с других иноземцев пошлин не берут, а с англичан берут. Бекман возражал, это неправда. С англичан берут половинную пошлину, а с других — полную. И если Боус государевых грамот в Холмогорах не покинул, то ты бы, государыня, подлинно проведала, какую нынешний государь хотел держать к тебе любовь, больше старого. Бекмана отпустили с грамотою, в которой Елизавета соглашалась позволить русским купцам торговать в Англии с условием, чтоб царь дал английско-русской компании право исключительной торговли в своих областях. Но при отпуске Бекман не был допущен к Елизавете, этим оскорбились в Москве, и приговорил государь с боярами отписать к королеве Елизавете с вычетом о после ее и о гостях, и что толмача Бекмана не по пригожу отпустил дьяк ее, а не сама она, о том подлинно выписать, а грамоту послать с англичанином. В грамоте говорилось: «Дело не схожее указывать нам в наших государствах тому торговать, а иному не торговать. Гости твои бьют тебе челом не по делу, хотят одни корыстоваться, а других мимо себя пускать не хотят. В наших государствах с Божией помощью всяких товаров довольно и без твоих гостей. Государства наши великие, и людей в них, и всяких товаров много». Англичанин, с которым приговорили послать эту грамоту к Елизавете, купец Горсей, должно быть, объяснил в Лондоне состояние дел при московском дворе, указал, к кому нужно обратиться, чтобы получить желаемое. Елизавета прислала с Горсием грамоту к царице Ирине, где писала, что часто слышит о ее мудрости и чести, что слава об этой мудрости разнеслась по многим государствам, прислала к ней опять лекаря Якоби, знатока в женских болезнях, но главное, Елизавета прислала грамоту к Годунову, в которой называла его «кровным любительным приятелем», как переводили в Москве. В грамоте к царю Елизавета оправдывала поведение посла своего Боуса тем, что его очень рассердили, приказывая снимать меч при входе к царю. «Такое недоверие нас очень опечалило», — писала Елизавета. «В наших землях это великое бесчестие, когда велят меч снять. И за такое бесчестие в сердце нашего посла великая кручина была, и что не делал все с кручиною. А теперь, — сказал нам Горсий, — что меч отнимают у послов по вашему обычаю, как у вас всегда ведется в царстве, и мы, узнав это, перестали кручиниться и надеемся, что между нами будет вечная любовь». Горсий сказал Елизавете, что в Москве недовольны тем, что она приняла Бекмана в саду, который он назвал огородом. Королева писала об этом царю. «Место, где Бекман был перед нами, есть место честное, близко нашей палаты, и туда никого не пускают, только великих и любительных слуг для чести. И в огороде этом нет ни луку, ни чесноку». Бекман сказал неправду. «Так пригоже тебе, Бекмана гонца, за его лживые и бездельные ссорные слова не только понаказать и побить пригоже». Годунов оправдал надежды своей кровной любительной приятельницы. В 1587 году позволено было английским купцам торговать вольную торговлю, пошлины с их товаров таможенной, замытной, свальной, проезжей, судовой, с голов, мостовщины, перевозов брать не велено.